Он чувствовал себя разбитым, подавленным. Лоис ушла из дома более 3 часов назад. Может быть, она уже мертва, задушена этим дьяволом. Но на этот раз Инглиш поклялся самому себе, что не упустит Шермана. Он отомстит ему. Выехав из города, такси увеличило скорость. Дорога извивалась в песках. Через 10 минут они проехали мимо освещенного клуба. А через 4 минуты шофер заявил: «Ну вот и ангар Кара». Инглиш увидел строение, стоявшее вдоль реки. Окна были ярко освещены. Он протянул $20, спросил: «Не хотите ли подождать меня? Я, безусловно, вернусь, но это может быть не скоро. Тогда это будет еще $20. «О, за такую цену я готов ждать вас всю ночь», — с жаром согласился шофер. Он остановился перед ангаром. «Кар находится в дальнем отсеке», — подсказал шофер, беря деньги. Инглиш быстро прошел к двери и постучал. Седой человек в свитере и высоких резиновых сапогах вопросительно смотрел на него. «Вы Том Кар?» «Да, входите». В комнате чувствовалось приятное тепло. Молодая женщина, сидевшая у окна, укачивала ребенка. Она посмотрела на Инглиша и вздрогнула, узнав его. «Мне срочно нужна моторная лодка», — сказал он Кару. «Через какое время мы можем выехать?» Кар пытливо посмотрел на него. «Что-то неладно, мистер Инглиш?» Инглиш горько усмехнулся. «Иногда бывает приятно, что тебя все знают», — промолвил он. «Я хочу добраться до яхты, стоящей на якоре у Вайкрик». «Отвези его, Том», — вмешалась молодая женщина. «И не задавай вопросов. Разве ты не видишь, что мистер Инглиш торопится?» «Хорошо», — согласился Кар. «Подождите меня 5 минут, я схожу за лодкой». Он взял свечу и вышел. Инглиш вытер мокрое от дождя лицо. После долгого молчания он посмотрел на женщину. «Вы знаете, что меня разыскивает полиция? Я не хочу приносить в ваш дом неприятности». Женщина улыбнулась. «Мы никогда не вмешиваемся в дела других людей, ни Том, ни я. И мы любим ваши спектакли, мистер Инглиш. Мы очень рады оказать вам услугу». «У меня больше друзей, чем я думал», — грустно проговорил Инглиш. Дверь открылась, и Кар сообщил: «Готово, мистер Инглиш. Хотите, я вам одолжу свой плащ?» Инглиш отказался. «Нет, спасибо. Я уже мокрый с головы до ног». Он повернулся в сторону молодой женщины. «Еще раз спасибо, миссис Кар». Они снова вышли на дождь и сели в лодку, покачивающуюся на волнах. Кар помог ему устроиться и включил мотор. Лодка помчалась в темноту. «Мы с вами не договорились о цене», — сказал Инглиш. Он сидел рядом с Каром. $100 будет достаточно?» Кар утвердительно кивнул. «Отлично, мистер Инглиш». «Может быть, произойдет небольшая драка», — продолжал Инглиш. «Молодая девушка была украдена, и я полагаю, что она находится на борту. Я хочу освободить ее. Вы останетесь в лодке. Если она там, я хотел бы, чтобы вы увезли ее». «Если будет драка, рассчитывайте на меня, мистер Инглиш», — страшно довольный проговорил Кар. «Я был чемпионом тяжеловесов в Милдвест до женитьбы, и вот уже долгое время мне не приходилось пользоваться своими кулаками». «Вам надо подумать о жене и ребенке», — возразил Инглиш. «Эти негодяи дерутся не кулаками». «Я тоже. Предоставьте мне действовать». «Если на борту будет больше одного человека, мне придется позвать вас на помощь». Они уже достигли лимана, и вдалеке замерцали огни яхты. «Скорее!» — молил Инглиш, сгорая от нетерпения. Кар послушался. Лодка буквально летела, оставляя за собой белую дорожку пены. Сощурив глаза, Инглиш всматривался вдаль. «Если Лоис на борту нет, — думал он, — если мы все ошиблись...» Теперь, когда они не были под защитой берега, ветер свистел в ушах, и море показывало свой неспокойный нрав. Это вселяло надежду, что на яхте не услышат подплывающую лодку. «Замедляйте ход, — попросил Инглиш, — и пусть нас несет дальше по инерции. Я не хотел бы, чтобы они узнали о нас». «Понятно». Кар выключил газ. Через несколько минут лодка достигла яхты. Инглиш и Кар забрались на борт. Палуба была безлюдна, но два иллюминатора светились. «Я пойду первым», — шепнул Инглиш. «Старайтесь не показываться. Если будет нападение, держитесь в стороне». Он осторожно двинулся в сторону каюты, внимательно прислушиваясь. Дойдя до лестницы, остановился. Все было тихо, и он начал осторожно спускаться вниз. В тот момент, когда ноги достигли последней ступеньки, дверь каюты в конце коридора распахнулась. Он пригнулся, зная, что не может ни пройти вперед, ни вернуться назад. Если человек, вышедший из каюты, вооружен, то он будет застрелен раньше, чем сделает хоть одно движение. И тут он увидел Лоис. Бледная, с сумасшедшим взглядом, она выходила из каюты. Ее белая нейлоновая блузка была разорвана на плече, и один чулок болтался на щиколотке. «Лоис!» — тихонько позвал он. «О, Ник!» — закричала она, бросаясь к нему. Дойдя до середины лестницы, Кар остановился широко раскрытым ртом. Он собирался сразиться с бандой убийц, и вид Инглиша с девушкой в объятиях изумил его. Инглиш словно не замечал Кара. Он крепко прижимал к себе Лоис, благодаря Бога, что нашел ее живой. — Вы не ранены? — с беспокойством спрашивал он. — Нет, это ничего. Я думала, что это Шерман вернулся. «О, я так счастлива, что это вы!» — в замешательстве проговорила она, немного отстраняясь. «Простите, что я так бросилась к вам, но я так боялась, я так...» «Моя дорогая!» — начал Инглиш, но остановился, понимая, что сейчас не время говорить об этом. «А кто-нибудь еще есть на борту?» — спросил он. Лоис задрожала. «Есть Пенни!» — она указала на другую каюту. Я не посмела вернуться туда, я его оглушила. — Вы его оглушили? А что произошло?